В одной из царской гостиницы мы свели знакомство с неким Ромулусом Джи Эттербери, человеком, обладавшим самой способной к финансам головой на всем белом свете. Она была вся блестящая и лысая, не считая седых бакенбардов. Стоит вам увидеть такую голову за конторским барьером, и вы в мгновение ока выложите миллион, даже не попросив квитанции. Этот Ромулус Джи Эттербери был щегольски одет, хотя ел он очень редко, и рядом с резюме его речей сладкогласные напевы сирены звучали бы как брань ломового извозчика. Он утверждал, что когда-то состоял членом фондовой биржи, но некоторые крупные капиталисты так сильно ему завидовали, что составили заговор и вынудили его продать свое место. Мы с Баком очень понравились этому Эттербери, и он специально для нас принялся набрасывать на полотно кое-какие из тех планов, которые послужили причиной эвакуации его шевелюры. Один из этих планов — насчет того, как учредить национальный банк, имея всего $45 в кармане, мог бы превратить в твердый стеклянный шарик даже миссисипский мыльный пузырь. Он рассказывал нам об этом трое суток подряд, и только когда у него заболело горло, мы смогли вставить словечко о наших финансах. Эттербери взял у нас взаймы четвертак, вышел на улицу, купил таблетки от кашля и начал все сначала. На этот раз он выдвинул более солидные идеи и заставил нас посмотреть на них его глазами. Задуманное им дело казалось весьма верным, и он уговорил нас вложить в него весь наш капитал. Сам он намерен вложить полированный кумпол своей мысли. Это была довольно деликатная афера. Всего-навсего каких-нибудь 1.5 дюйма вне пределов досягаемости полиции, но зато прибыльная, как монетный двор. Именно то, что требовалось мне и Баку. Регулярный бизнес на перманентной основе.